Глава 39. Нюанс. «Я не возвращался! Я не убивал отца!» — воскликнул Симура. «Я уже не мог появиться в том доме на круче, потому что для меня он уже изменился, став долбанной чайной с резными финтифлюшками!» — ехидно ввернул полосатик Блистанов. «Ты ж сам признаешься, нифига ты не помнишь насчет леса, когда упустил свою жертву. Ты, пытавшийся выколоть мальчишке глаза осколком, жаждавший догнать и зарезать, разве не способен был ты, выродок, отправиться домой и пришибить в психозе своего папашу-душителя? Мой отец не виноват, он не хотел, это произошло случайно, а я отца защищал, я его оберегал, спасал!» На глаза Симуры навернулись слезы ярости и отчаяния. «А ты сам, выродок, Сеня, ты словно Буланов сейчас со мной, изверг, мент!» «Прекратите истерить и друг друга оскорблять», — велел Гектор. «Движемся к финалу. Не роняйте себя, пацаны!» «Я не возвращался и не убивал отца!» — повторил Симура с жаром. «Я просто знаю, я этого не делал! Я очень любил отца, а он обожал меня, и я люблю его до сих пор, несмотря на его слабости, несовершенства, его пороки и ошибки, и тот трагический, страшный, непоправимый, но случайный его поступок!» «Конечно, вы не убили отца, Серафим», — сказала Катя. Гектор, Тигран, Ишхан и он, Симура, обернулись разом к ней, словно к верховному судье или оракулу, Пифии Дельфийской. «Есть маленький нюанс в деле», — продолжила Катя. «Нюанс?» — Тигран с дивана поднялся за трубкой и табаком, его рука зависла над подносом. «Да, Геннадия Елисеева убил не Серафим, а тот, кто забрал велосипед», — закончила Катя твердо. Гектор мгновенно переместился, заслонил ее от Тиграна. «О чем вы?» — Тигран уставился на них снизу вверх с дивана. «Ваш воспитанник приехал на кручу на велосипеде. Он оставил его за калиткой, вы сами нам сказали, Тигран. Когда Серафим за ним погнался с горлышками бутылок, Ишхан, раненый, побежал в лес. А велосипед?» — Катя сделала рукой жест. «В протоколе осмотра места происшествия полицией о велосипеде ни слова. Полиция его не обнаружила. И Улита, главный очевидец, велосипеда у калитки не нашла, иначе бы запомнила. Вопрос. Не сама ли Улита украла велосипед?» «Нет, ей велик без надобности, а продать его в Кукуеве позже было бы невозможно без огласки. Она вообще его не находила. Велосипед Ишхана был и потом исчез. Кто же его взял?» Гектор махнул Тиграну. «Ну, слово за вами». Но Тигран молчал. Его красное тудушье лицо побледнело. Кровь отхлынула от его щек. «Про велосипед знали трое. Ишхан», — Катя кивнула карабахскому пленнику. «Водитель, едва не сбивший его на дороге. Но мальчик не пострадал, аварии не случилось. Ишхан свернул в лес, водитель мог и не знать его дальнейшего пути. И вы, Тигран. Ишхан же вам все выложил, вернувшись. Ваши действия 11 лет назад, в лихорадочном стремлении избежать огласки сведений о выстрелах, переделанном пистолете с глушителем воспитанника, его попытки убить Геннадия Елисеева, драки кровавые между мальчиками и погони. У дома ведьмы осталась ведь важная улика — велосипед. По нему Ишхану и вас опознала бы полиция. Неужели вы его оттуда тогда не забрали? А заодно напали на пьяного до беспамятства, обессилевшего от стресса? Нет, нет, нет, я не убивал Гену! Я матерью своей клянусь! Святым Эчмиадзином клянусь!» — заорал Катя Тигран. «Велосипед!» — оборвал его Гектор. «Да, чертов велосипед! Я вам все скажу, уже до конца. Всю самую последнюю правду!» Тигран с усилием поднялся с тигровой шкуры с дивана. «Выслушав паршивца, заливавшегося соплями и слезами», — он метнул гневный взор на Ишхана, — «я думал не о себе. Мы же никого с ним, к счастью, не убили. Я пёкся о нем. Я не представлял себе ситуации полностью. Ишхан прибежал домой, но Сима тоже мог вернуться из леса на кручу. А Генка, притрезветь, Сима бы ему все рассказал про Ишхана и выстрелы. Генка позвонил бы в полицию. И я, сходя с ума от тревоги, решил...» «Что?» — жестко спросил Гектор. «Мы желаем слышать истину, не увертки». «Я сел в машину и помчался на кручу. Тигран покрутил головой осторожно. Шея его после мертвой хватки болела. «Вай-вай! Я планировал уладить с Геной, утрясти сущий кошмар, обрушившийся на нас. Было примерно в 7:30 вечера, еще светло. Туча висела над лесом, и я подумал, скоро хлынет ливень, не попасть бы под него. Разные пустяки мне тогда лезли в голову. Дождь, я боялся останавливаться у забора на круче. Хотя там и нет никого никогда, но ситуация обязывала меня проявлять крайнюю осторожность. Я оставил машину в лесу и пошел пешком. И среди деревьев я заметил... Кого? Гектор уже допрашивал фигуранта. Сначала авто. Тигран поднял на него взор. Кое-кто явился на кручу к Гене до меня и тоже не захотел светиться. Оставил тачку в зарослях и прошел на участок тихо. А вы? Задала новый вопрос Катя. И я ступал на цыпочках. Я взбодрился немного. Машина была не полицейская. Значит, я еще мог все уладить. Велосипед моего паршивца валялся возле калитки. Ее распахнули настежь и не удосужились захлопнуть. За кустами во дворе мелькнули два силуэта. И я услышал голоса. «Гены!» Он бубнил нечленораздельное. И второй голос. Пауза. Они все напряженно ждали. Я не счел возможным вмешиваться. Тигран вздернул подбородок. В подобной ситуации третий лишний. Всегда. Я просто отступил. Наклонился, забрал велосипед. Не катил его, он бы дребезжал. Я тайком ретировался с велосипедом в руках. Когда я углубился в чащу, до меня донесся... Тигран обвел их всех взглядом. Приглушенный вопль. Он полез в карман и достал мобильный. Я не вернулся к дому. Я сел в машину, загрузив чертов велик в багажник, и уехал. Лишь позже я осознал, что тогда произошло. «Кого вы засекли в 7:30 вечера во дворе дома вашего друга?» Гектор смотрел ему в глаза. «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Криво усмехнулся Тигран, отводя взор, и набрал номер в одно касание. «Привет!» — бросил он в трубку. «Это я. Серафим у меня. Он жаждет... Он добивается полной правды. Приезжай. Нам всем пора поговорить. Ты отлично знаешь, о чем. Жду тебя дома. Не явишься? Ну, тогда у меня руки развязаны. Мальчик узнает. Догадайся, о чем? От меня». Они не слышали ответа собеседника Тиграна, лишь узрели перемены в его чертах. Гнев, тревогу сменили печаль, опустошенность и еще нечто. Более сложное чувство. Почти интимное. «Нам придется подождать моего очередного гостя», — молвил Тигран.